Эти мысли не покидают меня уже вторую неделю. Я безумно благодарна тебе, что у меня будет совсем другая жизнь и история, но мне было нужно время, чтобы собраться, взять себя в руки и жить дальше. К тому же я не могу представить себе жизнь, в которой не будет тебя. Ты обязана сделать так, чтобы ничего из описанного не случилось. Прости, я стала очень эмоциональной, мне действительно страшно, и я не хочу тебя потерять. Надеюсь, ты меня поймешь. Касательно инструкций, я выполнила, что ты просила, положила книги на видные места, где часто бывают студенты, сама читала в гостиной. Первую неделю книги не пользовались популярностью, если говорить на чистоту, их читали в основном первые и вторые курсы. Но потом я стала замечать книги в руках у старшекурсников, сначала у наших барсуков, потом подключились вороны, потом слизерин, многие стали делать копии заклинанием, дошло до того, что в большом зале все сидели и читали во время завтрака, обеда и ужина. Это что-то невероятное. Учителя сначала не понимали, что происходит, а потом, не поверишь, даже у Флитвика был замечен экземпляр на столе. Думаю, он узнал в Финисте Фестусе себя, как и многие другие. Скажу прямо, на директора Дамблдора стали странно поглядывать. Кстати, я удивилась, когда на последней странице увидела послесловие о том, что можно купить комментарий автора и даже переписку с ним. Пока не представляю, как ты это все организуешь втайне от родителей, но жду ответ в письме. Мисс Эванс, мне стоит заплатить вам 20 галлеонов за подобную корреспонденцию, не сделаете ли вы скидку для сестры, может быть стопроцентную скидку, не могла не пошутить. К слову, многие богатые старшекурсники в следующий поход в Хогсмид хотят трансгрессировать в банк и оплатить расширенную версию. Я, когда услышала, была в шоке. У нас тоже есть такой студент, сказал, что как прочитает, даст нам всем сделать копии. Я, конечно, еще не умею, но старшекурсники помогут, если мы сходим вместо них пару раз на кухню, когда стоит ждать вторую книгу. Надеюсь, мне не понадобится умиротворяющий бальзам при ее чтении, с нетерпением жду ответа, твоя Петунья. Прочитав письмо сестры, испытала огромное облегчение. Первое, Туни не обижается. Второе, книга понравилась, даже преподаватели уделили ей внимание. Хотелось бы верить, что кто-то отправит книгу своим младшим братьям или сестрам, а лучше вообще родителям, и книга попадет обычным обывателям в руки, а не только к школьникам. А дальше по нарастающей дойдет и до тома. Буду надеяться, что всеобщее внимание к ней заинтересует его достаточно, чтобы он ее прочел. А пока мы с Эйлин решили повременить с магловским миром, стоило дождаться новостей из школы. А раз они положительные, соваться к обычным людям нет смысла. По крайней мере в данный момент времени. Все-таки надо было сразу выслать версию с мнением автора Петуньи, возможно тогда не пришлось бы ждать ответа две недели. Она бы не считала свою будущую версию без магии злом во плоти. Многие воспринимают Дурслей, как ужасных людей, которые издевались над сиротой, но все забывают, что книги писались обиженным ребенком, который вероятнее всего гиперболизировал все события, которые происходили с ним что на Тисовой, что в Хогвартсе. Если проанализировать все, что сделали Дурсли для Гарри и что получили взамен, им можно даже посочувствовать. Самое простое, что они могли сделать, это отдать Гарри в приют, но не поступили так. Прокормили, поили, одевали, содержали, вообще молчу. Когда приходили письма, Петунья всеми силами пыталась не допустить того, чтобы ненормальные забрали ее племянника в мир, где, между прочим, убили ее сестру, как бы она к ней ни относилась. Да даже Вернон готов был идти с ружьем на великана, чтобы защитить Гарри от неизвестного здорового мужика, который ворвался посреди ночи к ним в хижину. Помимо этого в оригинале слишком раздуто положительное отношение Дурсли к своему сыну, по отношению к Гарри же наоборот один негатив. Конечно, ожидать одинакового отношения к своему и чужому ребенку не стоит, но все это вызывает слишком много вопросов. Существует теория, что Гарри видел негатив и плохое к себе отношение там, где этого не было, потому что даже тот же чулан можно объяснить тем, что ребенок маг все вокруг себя разрушал, а туда его переселили, лишь бы дел не натворил. Очень много если, где каждый сам выбирает во что ему верить. Надеюсь, что эта теория поможет Петунье пережить весь описанный ужас в семье Дурслей. А для остальных в комментариях будут и другие версии плохого отношения к мальчику. Нужно будет спросить Туни в письме, когда старшекурсников отпустит погулять, потому что деньги бы сейчас не помешали. Как минимум для печати второй книги, необходимо купить бумагу, потому что и дальше грабить отца на работе уже не получится. На заводе все подотчетности, каждая пачка бумаги на счету, я и так взяла на первую книгу в долг, пообещав его секретарю, что до следующей отчетности куплю и принесу взятое. А приходить печатать вторую книгу, не выполнив свое обещание, будет просто свинством. Поэтому где план второй, там и третий. Мы обсудили с Эйлин, с какой периодичностью лучше выпускать в свет творчество. Сошлись на том, что будет лучше, если вторую книгу Петунья отвезет после зимних каникул и где-то в феврале-марте начнет распространять, а третью на втором курсе. Получится семестр на книгу, что вполне быстро и позволит выпустить все книги до конца моего первого курса. Эх, Джордж Мартин, тебе бы такую скорость выпуска книг из цикла «Песнь льда и пламени», фанаты бы тебя расцеловали. Получив через неделю очередное письмо Петуньи, прочла, что студентов как раз выпускали на волю на выходных, значит, имеет смысл нам с Эйлин сходить в Косой переулок. По итогу получилось так, что женщина сходила одна, иначе пришлось бы идти всей толпой. Северус бы обиделся, стоит его не взять, да и Роза не прочь была лишний раз прогуляться по волшебной улице и поесть мороженое, поэтому и меня бы не отпустила без сопровождения. Да и проблему с перемещением никто не отменял, Эйлин же могла просто трансгрессировать, экономя массу времени. Когда мы с ней увиделись в следующий раз, встреча определенно была приятной. В банке выяснилось, что расширенные версии купили 3 человека, а учитывая стоимость книг, результат, я считаю, очень неплохой. Я заранее попросила поменять часть денег на фунты, так что в скором времени пойду покупать бумагу для печати второй части. Эйлин была в некотором роде удивлена, что это действительно приносит деньги. Как я поняла, изначально для нее это было чем-то нереальным, она больше хотела изменить судьбу своего сына, а зная, что я могу с этим помочь, активно мне оказывала поддержку, хоть и не верила в успех предприятия. Теперь же она с большим энтузиазмом относилась к этому писательству и оказывала всякого рода поддержку, например, сходила, купила необходимое количество бумаги и помогла мне донести ее до офиса отца. Секретарь прям выдохнул от облегчения, когда понял, что я его не обманула. Теперь можно было браться за черновик второй части, осталось 1,5-2 месяца, прежде чем Петунья опять уедет в школу. Описывать время до рождественских каникул нет смысла, все дни были похожи друг на друга. Если я не была у отца на работе, значит, я проводила время с Северусом либо у нас, либо у него дома. Жизнь в семье с ней поменялась. Эйлин будто очнулась от долгого сна, перестала видеть только плохое в своей жизни, стала больше колдовать, занялась с помощью магии обустройством дома. Тобиас тоже потихоньку вновь оживал и все больше проводил время с сыном, переставая в нем видеть одни беды. Потихоньку и Северус, хоть и не понимал, но видел, что семейный кризис, который у пар после рождения ребенка обычно проходит в течение 2-3 лет, заканчивается и у них в семье, стал лучше относиться к отцу и в целом становился более позитивным малым. Тайная комната потихоньку писалась, как раз успела ее закончить к приезду Петуньи, чтобы все рождественские праздники провести с ней без каких-либо дел. Северус напросился с нами встречать Туни, ему не терпелось посмотреть на Хогвартс-экспресс. Я его видела еще 1 сентября, когда провожала сестру, и ничего удивительного не могу про него сказать. Поезд, как поезд, достаточно старый. В моем мире и в мое время подобные стояли в музеях или курсировали по особым маршрутам для туристов, желающих окунуться в прошлое. Также их периодически можно было заметить осенью в Москве. Выглядело красиво, советские паровозы-локомотивы смотрелись очень колоритно среди золотой листвы. Оказавшись на перроне, стали ждать прибытия поезда, многие родители приехали или переместились другим способом заранее. Я стояла за отцом, не отсвечивая, рассматривая других магов. Многие волшебники сразу привлекали внимание своим внешним видом. У меня возникло ощущение, что я попала на костюмированную вечеринку, о которой меня забыли предупредить. Многие были одеты в старомодную, но безусловно красивую одежду. Складывалось впечатление, что они сошли со страниц книг по истории. И конечно же это все очень сильно бросалось в глаза. Негласно шло разделение на маглорожденных и чистокровных. Полукровки были и там, они как раз более гармонично сочетали в себе как прошлое, так и настоящее. Я заметила семью Малфоев, по крайней мере я предполагала, что это они, судя по их волосам, Абраксас был действительно красив для мужчины, и его жена совсем ему не уступала. Вообще англичане не отличаются симпатичной внешностью. К примеру, моя мать Роза считалась очень красивой женщиной, и отец гордился этим, но по сравнению с русскими девушками, я бы оценила ее внешность как среднюю. Поэтому все познается в сравнении, и Малфой по сравнению с обычными англичанами выделялись. Блэки тоже пришли сегодня на перрон встречать своих детей, их было много, порядка 6-7 человек, скажу так, их фамилия их описывает в полной мере, темные волосы, темные брови или щетина, при этом светлая кожа, что очень выигрышно оттеняет все остальное. Один из мужчин напомнил мне актера Бена Барнса, такие же темные глаза и пронзительный взгляд. Я так внимательно, и что уж говорить беспалевно, на них пялилась, что меня заметила, скорее всего, Вальпурга, скривила лицо и отвернулась. Ни Сириуса, ни Регулуса с ними рядом не было. Зачем встречать чужих детей, я тоже не понимала, но, видимо, это своего рода развлечение и показательное появление всей семьи. Через 15 минут прибыл поезд, дети разом начали выходить из вагонов и бежать навстречу родителям или близким. Началась куча мала, я держала Сириуса за руку, чтобы никуда не делся и никто не схватил его. Родители сами опешили от такого количества народу. Через минут 5 я заметила Петунью, она изменилась. Повзрослела и стала какой-то другой. Отец пошел помогать ей с сундуком, а мы ждали в сторонке, никому не мешая. Как только Туни добралась до нас, начались объятия и прочие телячьи нежности. Мы действительно соскучились по ней, даже Сириусу досталось. Петунья и его обняла, чем ужасно его засмущало. Решив все же не задерживаться на вокзале, поехали домой. По дороге Пет делилась с нами, как она устроилась в школе, как проходят уроки, чем живут, какие развлечения, рассказала о своих подругах и не менее важных для подростка вещах. Рождественские праздники встретили в семейном кругу, вкусно ели, весело проводили время, играя в настольные игры. Родители нам подарили толстые блокноты для записей, мне очень понравился подарок, учитывая сколько я пишу и сколько записей приходится делать. Все держать в голове невозможно. Петунья подарила нам сладости, оказывается, попросила старшекурсников купить в деревне. Я не могла светить наличием денег, поэтому отправила Пет, чтобы она купила за нас двоих, а родителям сестра сказала, что помогала делать домашку богатым студентам. Родители ей тоже отправляли деньги на мелкие расходы, но их явно не хватило бы на хорошие сладости. Наедине мы поговорили и обсудили еще раз все, что Пет прочитала в первой части. Чтобы избежать подобного развития событий, подарила ей вторую книгу на Рождество, она как раз успеет прочитать ее до отъезда. Успокаивать ее на этот раз не пришлось, сейчас она воспринимала книгу с более логичной точки зрения и не принимала написанное близко к сердцу. Так и проходили день за днем, Туни уехала, я писала остальные части, общалась с Сириусом, заглядывала на чай Кейлин. К началу апреля пришло интересное письмо от Петуньи. «Привет, Лили. Ты не поверишь тому, что происходит в Хогвартсе». Вторую часть книги студенты начали читать в феврале. Многие догадывались, что в книгах описывается наша школа еще после первой части, но вторая часть их полностью в этом убедила. Кто-то из студентов написал своим родителям и отправил книги. Еще кто-то передал в Аврорат информацию якобы от анонимного источника об акромантулах, и такое завертелось. Нашего лесничего таскали на допрос, а потом целый отряд взрослых магов, некоторые скрывали свои лица, пошли в лес, вернулись в ужасном виде, кого-то несли на носилках. Хагрид, говорят, ревел, когда перед ним бросили тело Арагога. Некоторые мракоборцы лежали у нас в больничном крыле, и многие старшекурсники специально ходили, жаловались на плохое самочувствие из-за подготовки к экзаменам, чтобы посмотреть на них. Правда, я не поняла, почему их не переправили в Мунго. Возможно, были какие-то проблемы с этим. И еще ты бы видела лицо Слизнарта. Он был так счастлив, когда ему принесли парочку паучьих туш, даже освободил нас от домашнего задания на неделю, сказал ему некогда, он проводит эксперименты. Еще у Миртл появились поклонники, теперь к ней постоянно кто-то приходит, чтобы поговорить. Она подтвердила информацию, которая была в книге о том, что она видела перед смертью. Нам не говорят, но преподаватели иногда ходят в тот туалет и что-то там делают. Да и не только преподаватели, опять были капюшоны, которые скрывают свои лица, они тоже пытались что-то там делать. Мы все думаем, что они хотят открыть тайную комнату, потому что администрация школы пыталась закрыть этот туалет и не впускать туда никого, но Миртл устроила преподавателям такой ад на уроках и на приемах пищи, так что те были вынуждены разрешить всем туда ходить. Но думаю, летом они сделают, зачем пришли. Вот такие вот новости. На директора смотрит еще более подозрительно, чем прежде. На Малфоя тоже стали как-то косо поглядывать. Ах да, забыла написать в прошлом письме, у нас помимо этого разыгралась нешуточная драма. Молли Пруэтт, когда узнала в одной из героинь себя, очень задумалась над своим будущим, да настолько, что рассталась с Артуром. Это было очень громкое расставание у них в гостиной, нам потом рассказали сокурсники. Она кричала на него, что не хочет подобного будущего для своих детей, хоть они и воспитали хороших сыновей, судя по книге, но жить с мужчиной, который не в состоянии обеспечить финансово своих отпрысков, она не будет, какие бы чувства к нему не испытывала. Думаю, она прочитала книгу с дополнительными комментариями автора, где ты писала, что семья Уэсли была очень дружной, но дети стыдились своего положения и им было грустно, что они не могут себе позволить что-то, а после второй книги, полагаю, она убедилась в этом, когда ее гипотетическому сыну было страшно писать домой, чтобы ему купили новую палочку. Артур, насколько знаю, пытался помириться и доказать ей, что теперь этого не случится, и он будет лучше стараться, но она сказала, что не собирается жить в свинарнике, и пока у него не будет нормального дома, чтобы не подходил к ней. Вот такие страсти у нас творятся. Спасибо, Лили, эти книги действительно меняют жизнь людей. Я сначала этого не понимала, но то, что я вижу сейчас, очень красноречиво говорит об этом. С нетерпением жду твоего письма, твоя сестра Петунья. Признаюсь честно, я немного приукрасила опасность, исходящую от акромантулов, добавила парочку диалогов в книгу от себя, якобы, когда их колония достигнет определенного размера, они пойдут и перекусят человеченкой, детской человеченкой, видимо. Это и впечатлило заботливых родителей, что они не стали ждать и пошли войной на восьмилапых. Я не хотела, чтобы рядом со школой было подобное соседство, да и в дарах смерти акромантулы участвовали в битве, так что они еще будут упомянуты, и многие скажут спасибо, что избавились от такой угрозы. Интересно, что сделают с Василиском. Думаю, к лету до Тома определенно дойдет подобная информация. Если уже не дошла, надо бы отправить Эйлин в банк, пусть проверит, не написали ли нам письмо столь уважаемые люди. И надо будет рассказать Пет, кто это такие ее капюшоны. Полагаю, это сотрудники из отдела тайн. Молли же меня удивила своей взрослой рассудительностью. Я полагала, что у нее в голове любовь, ветер и с любимым и рай в шалаше, но, видимо, воспитание, которое ей прививали с детства, все-таки дало о себе знать. Я, если честно, рада этому. Может, она еще найдет любящего человека, который сможет дать ей лучшее будущее, либо же это расставание поможет Артуру взять себя в руки и добиться чего-то в жизни, чтобы быть с любимой женщиной. В это время довольно сложно быть женщиной, если работа, то только низкооплачиваемая. Если она хочет начать что-то свое, обязательно необходима поддержка мужчины. Все сводится к тому, что женщине необходимо удачно выйти замуж, чтобы хорошо жить. Это, к сожалению, не 21 век, где женщина может добиться всего сама. С Эйлин получилось встретиться через пару дней, когда я пришла к ней, женщина была взволнована, явно нервничая. «Эйлин, что-то случилось? Ты выглядишь немного взволнованной», — решила спросить у нее причину такого поведения. «Я была в банке, не представляешь, скупили все копии с комментариями автора и первой, и второй книги, необходимо будет напечатать еще. Я обменяла галлеоны на фунты и завтра пойду за бумагой», — обрадовала меня женщина хорошими новостями. «Но это еще не все, нам написали, гоблины передали мне три письма от Поттеров, Малфоев и мистера Ридбла, если я правильно помню, это же он, тот, кого нельзя называть», — испуганно спрашивает меня Эйлин. «А я, если честно, испытываю предвкушение и радость», — он написал. «Мне не терпелось прямо сейчас вскрыть конверт и прочитать каждую строчку». Думаю, Эйлин заметила блеск в моих глазах, что немного нахмурилась, пока она себе не придумала ничего лишнего. Решаю ответить: «Да, это он. И не смотри на меня так, я радуюсь, что все идет как задумано, значит, у нас есть шанс все исправить. Если бы он не написал, все было бы гораздо хуже. Теперь главное, чтобы он был все еще адекватен и способен воспринимать то, что я собираюсь ему написать. А теперь, как бы мне не терпелось открыть его письмо, давай начнем от меньшего зла к большему. Открывай письмо от Малфоев». Часть 8. Эйлин, не став тянуть кота за хвост, открыла конверт и вытащила простой лист бумаги. На мое удивление, это была обычная магловская бумага хорошего качества, а не пергамент, которым дети пользуются в школе на занятиях. Либо даже чистокровные маги ценят хорошие качества и простоту использования, либо это сделано преднамеренно, чтобы расположить к себе, так как все книги и заметки с комментариями были напечатаны на бумаге простецов. Не став ломать над этим голову больше необходимого, склонилась над письмом от Малфоя и начала читать. «Здравствуйте, мама Ро. Не знаю, по какому имени и титулу к вам обращаться, поэтому использую для приветствия ваш псевдоним, которым вы подписываете ваши очень любопытные и интересные книги. Как раз о них я бы и хотел поговорить в этом письме, а в частности узнать, есть ли возможность приобретать ваши книги до их выпуска в массы. Сроки, конечно же, выбирать вам. Насколько я осведомлен, первое место, в котором появляются рассказы, это Хогвартс. Я мог бы попросить своего сына и наследника Люциуса о помощи с пересылкой, если вы ответите согласием. С глубоким уважением к вам и вашему творчеству, лорд Абраксас Малфой». Коротко, лаконично и по делу, никакой воды и словесных кружев, что несравненно радует. Я, если честно, ожидала немного другого от Малфоя. К слову, стоит уточнить момент с прозвищем. Я действительно подписывала все книги под псевдонимом «Мама Ро». С моей стороны это была небольшая дань уважения женщине, которая подарила многим детям и взрослым удивительный волшебный мир. А Малфой старший тот еще жук, вот значит, в кого пошел сынуля Люциус. Видя, что человек скрывает свою личность, он не настаивает на личной встрече или знакомстве, не предлагает какую-либо поддержку, будь то материальная помощь или полезные связи с нужными людьми, видимо, понимает, что откажутся от его услуг, не раздумывая. Поэтому Абраксас просит самое ценное из всего, что я могу ему дать, и это информация. Информация всегда была на вес золота, еще в моей прошлой жизни инсайдерская информация могла помочь кому-то сделать миллионы долларов буквально за один день, да что там, меньше чем за час. Не думаю, что в этом мире есть какие-то серьезные отличия, даже учитывая, что мир волшебный, но люди-то везде одинаковые, неважно, умеют они колдовать или нет. Как кто-то говорил или еще скажет, тот, кто владеет информацией, владеет миром. В данном случае очень на то похоже, даже если взять в пример книги, которые я печатаю. Первая мысль после прочтения его просьбы была позволить ему читать книги, допустим, на неделю раньше других, но потом я откинула эту мысль. Изначальная идея и смысл был не в том, чтобы как можно больше заработать, а главное спасти людей, изменить историю магического мира. На данный момент это более ценно, чем деньги. Зачем они мне, если я не смогу спокойно жить и распоряжаться ими у волшебников, по крайней мере в Англии? Стоит только начаться нападением, и находиться среди волшебников будет опасно. Поэтому первоначальная задача — убедиться, что никакой войны, а по сути террористических акций, не будет, а потом уже буду придумывать, как себя обеспечить безбедной жизнью. Хотя уже сейчас есть парочка идей, учитывая, что в прошлой жизни моя работа отчасти была связана с рекламой. Извини, конечно, Малфой, но книг раньше, чем их увидят дети в Хогвартсе, ты не увидишь. Теперь необходимо подумать, как ему ответить так, чтобы отказ в его просьбе не задел его самолюбие и честолюбие. Можно что-то предложить взамен, но при этом это должно не выглядеть как подачка. Сложно, решаю спросить совета у той, кто с детства копался во всей этой песочнице чистокровных. Эйлин, я отвечу ему отрицательно, он не получит книг раньше других, сообщаю внимательно слушающей меня женщине, но можно ему подсластить пилюлю и дать что-то, что смягчит отказ, но необходимо что-то такое, чтобы он не подумал, что его задабривают ерундой. Есть идеи, что это может быть и как сформулировать посыл, и что ты думаешь на этот счет? Твое решение касательно того, чтобы ему отказать, я поддерживаю. Считаю, всем читателям стоит иметь одинаковые условия получения книг. Касательно же альтернативы, задумывается женщина, я подумаю, но пока как и тебе ничего не идет в голову. Давай пока прочтем второе письмо. Хорошо, время на ответ еще есть. Может, что-то и придумаем позже, соглашаюсь я. А Эйлин открывает второе письмо от старших Поттеров, которое, впрочем, уже написано на пергаменте, и мы начинаем читать. «Здравствуйте, уважаемая мама Ро. Не так давно до нашей семьи дошли слухи о ваших произведениях, чтение которых мы не стали далеко откладывать. Ваши рассказы безусловно поглотили все наше внимание, а их содержание заставило глубоко задуматься. В книгах содержатся некоторые вещи, которые прямо или косвенно указывают на поколение Поттеров, по крайней мере, приближенные к нашей семье люди все поняли. Уверяю вас, что вам не стоит ждать от нас каких-либо запросов на компенсацию или других исковых заявлений в Визингомат по этому поводу. Но мы хотели бы убедиться, насколько честны и правдоподобны наши подозрения насчет будущей реальности, описанной в книгах. В них изложены вещи, которые нас достаточно серьезно тревожат, и которые мы бы хотели предотвратить, если подобное возможно. Заранее благодарю вас за ответ, Флемонт и Юфимия Поттер. Вот вроде прямого вопроса не поставили, но что хотят узнать, ясно дали понять, еще и неявную угрозу используют, что не добавляет им симпатии. Хотя с точки зрения родителей, которые прочли, что их ребенок умрет молодым, а внук будет воспитываться черти знает кем, можно понять их нервозность и попытки шантажом выбить информацию. Возможно, отсутствуя в письме строки про заявление и компенсацию, я бы ответила им, что это выдумка, но все равно прививка от драконьей оспы вам не помешает. Однако теперь я не хотела жалеть их чувств и пытаться подстелить соломки, поэтому отвечу, что до недавнего времени это могло считаться их будущим. Вот действительно не понимаю, на что они рассчитывали после этих строк. Вполне возможно, что их решила написать его жена, как более эмоциональная Блэк, хотя я бы выразилась иначе и охарактеризовала ее как бездумную. Если все Блэки такие темпераментные, и чтобы их зажечь, не нужен и веский повод, то не хотела бы я с ними контактировать каким-либо образом, но скорее всего придется после третьей книги. Все-таки события, которые там затронуты, напрямую относятся к ним, поэтому не думаю, что старшие поколения пустят все на самотек. Могу предположить, что первые части они уже обсудили вдоль и поперек чисто семейным, либо женским коллективом. Эйлин заметила мое недовольство, но не стала каким-либо образом его комментировать, думаю, прекрасно поняла, что вызвало такую отрицательную реакцию, поэтому она решила открыть третье и самое важное письмо. Если уж и портить настроение, то окончательно и сразу, что ж в этом я с ней соглашусь. Здравствуй, незнакомка или незнакомец. Пожалуй, стоит начать с того, что я сомневаюсь в том, что ваш псевдоним Мама Ро, которым вы подписываетесь, связан хоть как-то с реальной личностью, поэтому буду обращаться к вам подобным образом. Но смею предположить, что ваш псевдоним верно указывает вашу принадлежность к женскому полу. Ставлю в известность, что для меня это не имеет никакого значения. Начну по порядку. Когда до меня дошли слухи о вашей первой книге, я не придал этому серьезного значения. Сказать откровенно, я отмахнулся от этого как от очередной билетристики, о которой все забудут, стоит в эти новой. Но шло время, а интерес у моего достаточно уважаемого и значимого в волшебном мире окружения разгорался все сильнее, а потом вышла вторая часть истории. Я не забуду один особенный день, когда мне очень настойчиво порекомендовали прочитать ваши книги достойные люди, которым я действительно доверяю. И сказать, что я был очень удивлен прочитанным, это сильно преуменьшить действительность. Особенно сильно меня впечатлила вторая книга, скажу честно, она оставила непередаваемые эмоции в моей душе. Стоит отметить, многое описанное в тайной комнате вы не могли знать и даже предполагать, поэтому сделаю допущение, что вам открыты тайны прошлого и будущего, хотя скорее всего только второго. Но и это меня заинтересовало настолько, что я хотел бы побеседовать с вами с глазу на глаз. К сожалению, как я понимаю, живая встреча невозможна в связи с отсутствием у вас желания публичности. Иначе вы бы не распространяли свою литературу тайно через школьников, где практически невозможно найти распространителя, вследствие этого предлагаю вам согласиться на личную переписку со мной. Обещаю не быть навязчивым собеседником, знаю, насколько это может утомлять. Мне хотелось бы лучше узнать вас, а также что вам известно о моем дневнике, который был описан в вашей книге. Может, у вас есть и другие секреты, которыми вы захотите поделиться со мной. Искренне ваш. Редбл. О том не поскупился на слова, целое полотно накатал, я даже удивлена, показал себя полностью открытым и готовым вести диалог, вот только насколько все это искренне, тот еще вопрос. Подумала над его словами, в целом ничего не случится, если он узнает, что я женщина, лишь бы не узнал, что я ребенок, вот будет умора. По крайней мере, некий диссонанс он словит точно. Достаточно уважаемого и значимого, это он свой кружок по интересам имеет в виду, непередаваемые эмоции в его душе, а там что-то еще осталось вообще, от его души-то, что-то меня одолевают сомнения. Умный мальчик, понимает, что никаких личных встреч даже с таким как он, уверена, у него ЧСВ, чувство собственной важности, просто зашкаливает, но приходится наступать на горло собственной песни. На переписку я-то соглашусь, ты главное не забывай платить, дорогой, можешь быть настойчивым сколько твоей душе угодно, каждое письмо все-таки денег стоит, это у твоих достойных людей есть лишние финансы, а нам с Эйлин каждая копеечка, ой, пенс, тьфу ты, Кнат очень даже не помешает, ей еще сына растить, в школу собирать, да и мне тоже рано или поздно придется купить чего-нибудь эдакого, потому что уже начала замечать за собой, вижу в магазине какую-нибудь детскую девчачью хрень, и появляется дикое желание купить, но пока я борюсь с этими странными позывами. Касательно же дневника, сложный вопрос, что ему можно открыть из тайн будущего, а что нет, но ничего лучшего, чем написать ему, что он все узнает вместе с остальными в следующих сериях, я не придумала, и настойчиво посоветовала держать свои игрушки, которые очень похожи на дневник по внутреннему содержанию, и его в том числе, поближе к телу, если он не хочет стать неуравновешенным психопатом, который помимо себя погубит просто тьму народу. К тому же, намекнула, что было бы неплохо, если бы он начал искать информацию, как собрать пазл обратно, если это возможно. Причины, почему стоит это сделать, он узнает позже. А пока пусть просто найдет способ восстановить свою душу. Есть у меня предположение, что он начал сходить с ума, когда решил раздать свои крестражи соратникам, да и сам парочку запрятал подальше от себя. Стоило им отдалиться, как связь души со своими осколками ослабла и начала развиваться безумие, а уже потом по метке оно передавалось другим волшебникам, связанным с ним, кому-то больше, кому-то меньше. Эйлин, начал я, мне вроде как пришло в голову, что можно написать Малфою. О том, что Абраксас умрет раньше положенного, будет сказано лишь через пару книг, я подумала, стоит ли его предупредить, чтобы сделал прививку от драконьей оспы. Только стоит так все завуалировать в письме, будто эта информация имеет большой вес конкретно для его семьи. Сделаешь, прошу я женщину и делаю комплимент, опыта в словоблудии у тебя точно побольше моего будет. Да, без проблем, легко соглашается со мной мой бизнес-партнер, когда будем отправлять письма. Давай послезавтра, сегодня я напишу ответ Поттерам и мистеру Ридблу, один день на подумать над возможными правками, а потом можно будет отправлять, на тебе письмо мистеру Малфою. Хорошо, тогда я завтра передам Севам письмо, чтобы ты прочла и, если будет необходимость, внесла правки. И скажи Севу, пусть идет домой, скоро вернется Тобиас, будем ужинать. Договорились, доброго вечера, я пойду домой, уверена, Сев меня уже потерял. Дальше дни потекли один за другим, узник Азкабана писался неторопливо и размеренно, в прошлой жизни многие фанаты обожали эту часть саги, у меня же она наоборот не вызывала какого-то восторга и была скорее одной из самых нелюбимых. Не знаю, что тому виной, но факт оставался фактом. Я не была фанатом Сириуса Блэка, и вообще не любила всю эту шайку, которая именовала себя мародерами. Не знаю, кем надо быть, чтобы фанатеть от детей, которые буллили и издевались над другими учениками. И это не упоминая риск, который они создавали по сути всем жителям Хаксмита, выпуская в полнолуние своего пушистого дружка, который тоже у меня симпатии не вызывает. Признаюсь, у меня резко негативное к ним отношение, эдакая золотая молодежь, которым позволяли много лишнего. Мне почему-то кажется, что в школе от них страдал не только один Снейп, а были и другие ребята. Вот серьезно, таких детей воспитывать только ремнем. Сомневаюсь, что что-то другое им поможет стать нормальными людьми. Хотя я так подумала сейчас, стоит подкинуть одну интересную идейку Вальпурге. Буду надеяться, что она внимательно будет читать третью книгу. С Джеймсом такой вариант не прокатит. Юфимия будет держать такого долгожданного ребенка ближе к себе, а вот Блэки вполне могут отправить одного из детей куда подальше. Может и получится сделать так, что Вальпурге внезапно придет интересная мысль отправить своего неугомонного и несравненно любимого старшего сыночка в Дурмстранг. Серьезная дисциплина, суровый климат и отсутствие возможности безнаказанно шалить, сделают из него человека. Да и Джеймс Поттер, возможно, без своего друга подпевал и не будет совсем уж пропащим. Вспоминая примерный порядок событий, описываемых в книге, вспоминал реакцию фанатов на ту или иную главу. К примеру, многие фанаты из моего мира не одобряли действия Люпина, когда он показывал страхи конкретного ученика всему классу с помощью Бобгарта. И с этим мнением я соглашусь, что мешало впускать учеников по одному, или использовать некую ширму, чтобы не разглашать в какой-то мере секрет каждого учащегося. Вариантов масса, на самом деле, если хотя бы задуматься об этом. И еще один очень жесткий момент в книге, когда Люпин забыл выпить свое лекарство. Это вообще за гранью моего понимания и логики. Я еще понимаю, если бы кто-то случайно или специально, неважно, испортил зелье, или если ты сам каким-то образом пролил его, но просто забыть выпить, зная свою проблему, и это не месячные пришли, а ты с утра забыла надеть прокладку, это он превращается в гребаную машину для убийств. Честно, надеюсь, после этой книги никакого Люпина со мной в школе учиться не будет. Тем более, как показывает история, эта школа ему ничего толком не дала для полноценной нормальной жизни. В школе да, Ремус дружил с задирами, чтобы чувствовать себя кому-то нужным. После школы плевал и на одного друга, которому не верил спустя столько лет дружбы, раз посчитал его предателем, забил на ребенка полного сироту второго. Работу нормальную не нашел, чтобы обеспечить себя хотя бы нормальной одеждой, жизнь свою никак не улучшил за столько лет, только ныл и жалел себя, что ужасно раздражает в этом персонаже. Помимо этого, есть момент, который я также не понимаю, как можно дать ребенку маховик времени. Просто в голове не укладывается. Сейчас, пока я пишу книгу, оставлю это без комментариев, но потом в заметках обязательно упомяну и разовью данную тему. Скоро уже должна вернуться Петунья, наконец-то проведем время вместе и нормально пообщаемся. Все равно письма это не то. Кстати о них, довольно долго не было ответа и новых писем, но сегодня Илин передала, что мистер Редб вновь нас порадовал корреспонденцией. Как появится возможность, сразу пойду к ней, не терпится узнать, что же он написал. Порой сложно вот так ждать письма днями, неделями, а то и месяцами. Это не электронная почта или современный мессенджер, где ответ может прийти в ту же секунду. Хотя отличная идея, может предложить тому оплатить месячную подписку на переговорный артефакт наподобие тетради, а то я умру со скуки, пока буду ждать от него писем раз в месяц. Часть 9. Для меня не было удивительным, что ни Малфой, ни Поттеры больше не писали писем. Очень сомневаюсь, что дело в деньгах, скорее всего в отношении Абраксаса задето его самолюбие, когда он получил отказ на свое предложение, а в отношении Поттеров, они могли разозлиться, могли наоборот расстроиться, кто их поймет. Но мистер Редбу меня порадовал, хотя ему и понадобилось достаточно долгое время, чтобы написать второе письмо. «Здравствуй, незнакомка. Неприятно это признавать, но я последовал вашему совету и стал держать свои игрушки ближе к себе, не расставаясь с ними надолго. И хотелось бы отметить, что поначалу я не замечал никаких изменений, не понимал, к чему был ваш совет. Говоря откровенно, не замечая отличий, я стал злиться на вас, но спустя пару недель, следует отметить, разницу заметил не только я, но и мои соратники. Изменились мои чувства и эмоции, я стал более спокойно реагировать на вещи, которые раньше могли меня вывести из себя по щелчку пальцев. Мыслить стало гораздо легче, я стал лучше сосредотачиваться, с чем после создания крестражей у меня были проблемы. Да, я решил говорить напрямую, думаю, вам прекрасно известно, чем являются мои игрушки. В целом это не единственные изменения, которые стоит отметить. Некоторые мои особо смелые знакомые заметили небольшие изменения в моей внешности, с их слов, в лучшую сторону. Думаю, вы прекрасно осведомлены, что подобные эксперименты оставляют следы, а судя по вашему совету, вы знаете об этом гораздо больше, чем я, как бы ни было неприятно мне об этом думать. Я начал искать информацию о том, как восстановить свою душу. Если честно, информации не то, чтобы катастрофически мало, она отсутствует полностью. По крайней мере, в доступных мне библиотеках не было ни намека на это, что меня действительно огорчило. Сейчас я жалею, что не озаботился подобным вопросом и поиском раньше, когда у меня была возможность обратиться к другим культурам в своих путешествиях. Но это не значит, что я перестану искать, однако в связи с щепетильностью вопроса, доверить кому-то другому данный поиск, я не могу и не хочу. Если у вас есть какие-либо соображения на этот счет, был бы рад их принять к сведению. А вы, пожалуй, сейчас единственный человек, с которым я могу говорить откровенно на ту или иную тему. К тому же, если все описываемые вами в книгах правда, я не хотел бы становиться психопатом, который пошел убивать ребенка. Думаю, для вас не секрет мое личное кладбище, и как я отношусь к убийствам. Признаюсь, я боюсь своей смерти, действительно боюсь, поэтому я готов на многое, чтобы этого не допустить. Отчасти, я уже тот, кого вы описали в первой книге, мне даже сейчас плевать, что чисто гипотетически я убил родителей того ребенка, но все же некий моральный ограничитель у меня пока имеется, и убийство детей в допустимое не входит. Напомню, что с мисс Смиртл вышла нелепая случайность, я не убивал ее преднамеренно своими руками и не планировал. Взять наше с вами общение, я не понимаю пока, какую выгоду буду с этого иметь и буду ли вообще, но надеюсь, что это один из вариантов, который позволит мне выжить и наслаждаться жизнью. Я сомневаюсь, что в ваших книгах меня ждет счастливый финал. В сказках добро всегда побеждает зло, какая цена бы для этого не потребовалась. Ведь я прав, забыл упомянуть, я покидаю Британию на неопределенный срок в ближайшее время и планирую вернуться в последний месяц лета. О точной дате, увы, сообщить не могу. Думаю, озвучивать причины этой поездки не имеет смысла. Не беспокойтесь, все мои игрушки поедут со мной, не хочу потерять достигнутое. Надеюсь, что мои поиски закончатся успехом. Ваш ответ я получу по приезде, удивите меня. Искренне ваш, Т. Реддл. Теперь я понимаю, почему от него так долго не было ответа, я и не предполагала, что результат вообще будет от того, что он держит крестражи ближе к себе, но рада, что это возымело эффект. Касательно внешности, если честно, я даже не думала, меня больше волновала его адекватность и способность логически мыслить. Позже я вспомнила, что крестражи несли свой отпечаток и в каноне из красавца Тома Риддла. Он превратился в ужасную копию себя еще тогда, когда приходил устраиваться на работу в Хогвартс, и хоть его черты лица не были змеиными на тот момент, какими они станут после возрождения, но свои резкости красоту они и утратили, к тому же, его глаза уже налились кровью, а кожа приобрела белый оттенок. Его отношение к убийствам меня также не удивило, даже если не брать во внимание его ужасное детство в приюте во время войны. Чисто с психологической точки зрения, он убил впервые, даже если это была случайность, в подростковом возрасте, за что не последовало какого-либо наказания или последствий лично для него, это дарит некое чувство безнаказанности и правильности происходящего. А последующее убийство своей семьи лишь закрепило подобную модель поведения, что и послужило его наплевательскому отношению к чужим смертям. Касательно его будущего в книгах, это было вполне логично, поэтому его предположение меня нисколько не удивило. Но стоит ли ему отвечать насчет этого остается под вопросом. Пожалуй, отвечу ему в духе Дамблдора, есть вещи похуже смерти, Том. Только вот никаких слов о любви, всепрощении и раскаянии, сомневаюсь, что такой человек как он способен на подобные чувства, тем более с такой искореженной душой. Может даже стоит попросить его поразмышлять, что в его понимании, могло быть хуже смерти, если бы он так не боялся последней. Предложила ему зачаровать обычный магловский блокнот протеевыми чарами, чтобы общаться было быстрее и удобнее. Не сомневаюсь, что у него получится, насколько знаю, метка, которой он награждал своих последователей, разработана с их помощью. А Гермиона заколдовала свои галлеоны уже на примере его метки, только подошла к этому человечнее и универсальнее. А если говорить на чистоту, допускаю, что скоро просто не захочу делиться с Эйлин содержанием его писем. Помимо того, что мы обсуждаем его секреты, возможно, он будет делиться со мной чем-то личным в дальнейшем. И навряд ли такой человек, как он, захочет, чтобы это стало известно кому-то помимо адресата. И лично для меня, есть что-то будоражащее в общении с ним, в некотором роде, я восхищаюсь его силой, талантом и тем потенциалом, который он имеет на данный момент, пока он адекватен. И если сегодняшняя его личность заслуживает некоторого признания и даже капельку уважения, то вот его психически нестабильная версия не заслуживает не только внимания, но и жизни. Очень жаль, что он получит мое письмо уже после возвращения, этого я не могла предугадать никаким образом, иначе он мог бы взять блокнот с собой в поездку, чтобы мы поддерживали контакт. Специально выбрала качественный темно-зеленый блокнот в цветах его факультета. А теперь, как я понимаю, до конца лета от него не стоит ждать новостей. И как эта поездка повлияет на него, тот еще вопрос. Вскоре вернулась Петунья из школы счастливая, что наконец-то дома. Хоть она и не писала об этом прямо, но между строк отлично читалось, как она скучает и тоскует порой по дому и своей семье. Особо грандиозных планов на лето у нас не было, просто отдыхать и наслаждаться теплом и летом. В июле отец возьмет небольшой отпуск, и мы поедем на море поплавать. Потом получение Петуньи письма из школы и ежегодный поход студентов на Косую Аллею за покупками. За первые два месяца лета были еще два письма от обеспеченных подростков, все из них интересовались, когда выйдет следующая книга и сколько книг будет всего. Также задали пару несерьезных вопросов по персонажам. Ответила, что как только они вернутся в Хогвартс, получит продолжение истории. А сколько книг будет всего, время покажет. Дни бежали один за другим, ничего интересного не происходило. Да и что может произойти интересного в это время? Помимо поездки на очень холодное, по моим меркам, море, ничего не зацепилось в памяти за первые два месяца. Хотя одна вещь все-таки была, я решила, почему бы нашей семье не завести питомца, кошку или собаку, но лучше кошку, чтобы ее не пришлось выгуливать. А когда я уеду в школу, мама не останется совсем одна в доме, пока отец будет на работе. С моими доводами согласились, отец немного поспорил, что лучше собаку, оказывается, он давно мечтал о ней, поэтому покупка животного затянулась, так как решали, кого же все-таки брать. Но все решил случай, когда никто не получил то, чего хотел. Родителям написал тот самый двоюродный брат, а по совместительству мой отец. Поздравил Петунью с окончанием первого года обучения, уточнил, все ли хорошо у нашей семьи, и подвел к тому, что одна из его родственниц скончалась, и некому взять собаку, не согласимся ли мы приютить хотя бы на время, пока он ищет, кому ее отдать. Отец обрадовался, что у нас в доме появится собака, и ждал этого дня с нетерпением. Договорились, что гость посетит нас днем субботы. Я на момент передачи животного не присутствовала дома, мама немного неуверенно попросила сходить к Северусу в гости, видимо боясь, что я могу отказаться и не захотеть никуда идти. Вполне возможно, что я копия гостя, и будет неловко, если он увидит меня и сложит 2 плюс 2. Стоит отметить, что мы не знали, что за собака, ее породу, ее привычки, что она ест, что нет, все эти нюансы, которые знают только владельцы. Поэтому когда я вернулась домой, застала в первую очередь грустного отца, сидящего на кухне, не понимая причины, решила узнать. «Пап, ты чего такой грустный, и где собака?» Думала, что ты ее ни на минуту не оставишь, как привезут, будешь обнимать и говорить «моя прелесть», немного смеюсь, пытаясь перевести все в шутку. «Лили, понимаешь, я хотел большую собаку, большую и грозную, а эта собачка оказалась маленькой и такой милой, что Пет с Розой не отпускают ее от себя уже который час, играют с ней», жаловался мне отец. Даже стало интересно, что там за собака. «Ох, пап, не переживай ты так, вот выйдешь на пенсию, подарю тебе большую-большую собаку, еще будешь ворчать, что она слишком много ест». Обнимаю отца, успокаивая, пойду посмотрю, что там за чудо такое. А чудом оказалась действительно очень милая собачка породы кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Мать с сестрой не отпускали ее всю неделю от себя, так что собака стала от них прятаться у меня в комнате. Бедняжку замучили своим вниманием, да и отец постепенно привыкал к ней и даже привязался. Она часто лежала у него на груди, пока он отдыхал на диване в зале и смотрел телевизор. От двоюродного брата отца не было ни слуху, ни духу. Видимо, мы и были те, кому он решил пристроить бедное животное. Но мы не жаловались, эта девочка так гармонично вписалась в нашу жизнь, что мы бы уже сами ее никому не отдали. В середине августа решили посетить магический мир, поесть мороженого, купить принадлежности к учебе для Петуньи и просто сменить обстановку. На главной торговой улице волшебного мира было все как прежде, в этот раз для школьных покупок пришлось идти в банк для обмена фунтов. Петунья, напомню, еще не видела гоблинов, в прошлый раз не было необходимости туда заходить, а на улице, как во времена Гарри Поттера, они не стояли, чтобы можно было хотя бы мельком их заметить, проходя мимо. Уверена, для нее это будет шоком. Так и случилось. Когда зашли в банк и сестра их увидела, она будто язык проглотила, молча смотрела на них, чуть ли не выпучив глаза, и пребывала в некой прострации. Пыталась что-то мне сказать, но открыв рот закрывала, не найдя подходящих слов. Стоит отметить, что ей хватило ума и так-то не пялиться на них в открытую, делала она это украдкой, но так как я была рядом, то заметила. Из-за большого количества маглорожденных детей и их родителей, которые пришли обменять деньги перед школой, нам с Пет пришлось отойти недалеко от толпы, чтобы подождать, пока родители дождутся своей очереди. Я размышляла о кубке огня, когда меня вывело из ступора обращение сотрудника банка к посетителю. Так получилось, что мы стояли недалеко. «Мистер Редбл, для вас также есть письмо и небольшая посылка. Будете забирать сейчас или придете за ними позже?» — спросил работник банка Тома, а я сразу напряглась, понимая, к кому он обращается. Если честно, мне ужасно хотелось посмотреть на него живьем. Думаю, лучше случая не представится в ближайшие пару лет точно, поэтому надо пользоваться тем, что дает судьба. Том согласился забрать корреспонденцию сейчас и ждал, пока гоблин принесет содержимое. Я встала за Петунью, чтобы меня не было видно никаким образом, биение сердца отдавалось в ушах, насколько я нервничала, в некотором роде, даже боялась посмотреть на него, но все-таки взяла себя в руки и начала его разглядывать. Что я могу вам сказать? Такого глубокого разочарования я не испытывала очень давно. У меня были некие завышенные ожидания касательно его внешности, но либо понятие красоты у британских магов и конкретно Роулинг очень растяжимое, либо это все еще крестражи так сильно влияют на его внешность. Очень хотелось бы верить во второе и что это поправимо, иначе не сказать. Продолжая внимательно рассматривать его, я поняла несколько вполне очевидных вещей. Нет ничего красивого и благородного в белой коже, это выглядит очень нездорово, будто человек сейчас потеряет сознание или упадет замертво. В красных глазах тоже мало приятного, хоть я увидела их мельком, когда он оборачивался, но мне и этого хватило, чтобы понять, насколько это неестественно и дико выглядит. Кисти рук были очень худыми, я бы даже сказала, истощенными, что тоже не добавляло ему привлекательности. Не было даже смысла сравнивать его с Малфоем или тем же Блэком, которого я заметила на вокзале, насколько он ужасно выглядел. Похоже, что из-за крестражей он стал терять человеческие черты лица, превращая свой облик во что-то чуждое глазу. Неужели его соратники, последователи или друзья, если таковые сейчас имеются, не замечают этого? И если они заметили изменения к лучшему, после того, как он стал держать крестражи ближе к себе, что же с ним было до этого? Говоря откровенно, этот ушат холодной воды остудил мой пыл в общении. Все-таки я слишком сильно зависима от личной симпатии, а внешность фрика, как сказали бы в современном мире, не способствует расположению. От размышлений меня отвлекли родители, которые наконец-то обменяли деньги и были готовы к покупкам. Я не стала никого задерживать, даже наоборот, поскорее поспешила выйти за пределы здания банка. Дальнейшие покупки прошли без каких-либо проблем. Купили книги, одежду, ингредиенты, канцелярию и другую мелочь. Я себе в одном из магазинов нашла книгу по клюменции или гигименции, достаточно толстую и дорогую, но продавать мне ее не хотели. Пришлось говорить родителям, чтобы они мне ее купили. На удивление, у них не возникло никаких вопросов. Возможно, они понятия не имеют, что это, так как ушли из волшебного мира раньше, чем смогли бы узнать. Петунья встретилась с подружками в кафе у Фортескью, познакомила с ними родителей. Они списывались и заранее договорились встретиться сегодня, поэтому это не совпадение. Девчонки оказались теми еще хохотушками, рассказывали о смешных случаях в школе, небольшие секретики о Пет, на самом деле ничего серьезного, наоборот, хвалили ее перед родителями, говоря, какая она хорошая ученица и дочь, что ее очень сильно отмечает преподаватель по зельеварению. Уточнили, что немногие из детей так часто пишут домой. Поделились, что благодаря Петунье, тоже стали отправлять письма семье раз в неделю, обсуждая, что с ними происходит в школе, и это помогло им не тосковать так сильно по дому и близким. Распрощались на приятной ноте и отправились по домам. В этот раз Северуса не получилось взять с собой, у него были планы с отцом, но он настоятельно попросил обязательно ему что-нибудь привезти. Купила ему волшебного мороженого и сладостей, думаю, он обрадуется. К тому же уверена, в последние дни он поселится у нас с утра до вечера, пока не прочитает все учебники Петуньи за второй курс.